новые владельцы драгоценной реликвии. «Такого совершенного алмаза я еще не встречал», заявил казначей и хранитель ценностей французской провинции Ордена Тамплиеров. Вместе с великим приором они долго любовались творением восточных мастеров. Даже не верится, что корона изготовлена более 2000 лет назад. После молчаливого восторга снова заговорил казначей. «Я никогда не держал в руках столь древнего изделия и столь дорогого», — подсказал великий приор и улыбнулся. «Конечно, если это не подделка». «Нет-нет, без сомнения, у нас в руках настоящая корона с алмазом уставшее око». Так назвал его великий Соломон. Как говорится в Священном Писании, и была мудрость Соломона выше всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, он изрек тысячи притчей, и песней его было 1005. «Я не собираюсь оспаривать мудрость этого древнего царя», — мягко прервал казначей великий приор. «Я допускаю, что Соломон был самым богатым человеком на земле. У меня лишь сомнения, действительно ли наш орден теперь обладает короной Соломона с алмазом уставшее око». «Конечно, в этом нет абсолютной уверенности», — развел руками казначей. «Здесь мы можем полагаться на подсказку небес и советы восточных мудрецов. Они подтверждали реальность сокровенной короны. Мне самому приходилось слышать от них в Палестине, что царь Соломон имел флот в Индийском океане, и его корабли достигали земель индийских правителей. От моряков и купцов Соломон услыхал о существовании короны с алмазом уставшее око и о том, что никто из владык не желал носить этот древний символ монаршей власти. Все обладатели короны отправляли ее в сокровищницу. На чем основывались их опасения? Наверняка за этим кроется еще одна тайна Древнего Востока. Великий приор вопросительно взглянул на собеседника. Говорят, алмаз, уставшее око, так долго существовал среди людей, что повидал все их преступления и грехи, пояснил казначей. Сей бесценный камень приобрел свойство показывать события прошлого тому, кто вглядывается в него. Владельцы сокровенной короны также могли видеть будущее и все, что случится, если этот монарший атрибут будет использоваться по назначению, а не пылиться взаперти. Выходит, обладатели этой реликвии примеряли ее, а потом, вглядываясь в уставший от человеческих грехов алмаз, видели свою печальную участь, — поинтересовался великий приор. — Получается так? — неуверенно ответил казначей. Но кто и в какие времена нашел удивительный самоцвет и украсил им корону? Собеседник пожал плечами. Восточные мудрецы толкуют, что алмаз, уставшее око, принадлежал очень древнему народу. Погибло их государство, были спрятаны в подземельях сокровища, документы и записи того народа. А вот сокровенный самоцвет избежал этой участи и поныне шествует по свету и не желает покидать мир людей. Может, десятки, а может, и сотни царей брали в руки эту корону, примеряли, однако не решались надеть ее на себя. Цена такого поступка — вечная слава, но и близкая смерть. По крайней мере, так утверждают восточные мудрецы. Великий приор хитро взглянул на собеседника. Неужели никто из множества повелителей старых и новых времен так и не решился ради вечной славы прервать земную жизнь? Казначей несколько раз кивнул головой. «Царь Соломон». Восточные мудрецы полагают, что он устал от знаний, богатства, почести земной жизни. Однажды Соломон в присутствии приближенных долго вглядывался в этот сокровенный самоцвет, а потом заявил им: «Уже все мне известно. Дальше бессмыслица. Пройдут века, незапряженные повозки станут мчаться во много раз быстрее по землям и водам, и даже полетят к звездам. Но грехи останутся все теми же, и ни от одного из них человек не избавится. Дальше бессмыслица». Так сказал великий Соломон, надел сокровенную корону и удалился в комнату раздумья. Переступать ее порог без разрешения царя никто не имел права, поэтому приближенные смиренно ждали весь день, когда владыка вернется. Обеспокоенные долгим отсутствием, они, наконец, осмелились и вошли в комнату раздумья. Великий властелин был мертв. На лице его застыла таинственная улыбка, а одна рука прижимала к голове сокровенную корону. Сына и преемника Соломона Ровоама так поразила улыбка отца, что он назначил награду в 1,5 таланта золота тому, кто разгадает ее. Тут же собрались мудрецы и стали высказывать свои соображения. Видимо, их слова не нравились наследнику, и он призывал во дворец все новых и новых ученых мужей. Наконец, один из них попросил корону с легендарным алмазом. Взглянул он в усталое око и заявил: «Дальше бессмыслица». Это и вызвало печальную улыбку Соломона. Отказался мудрец от награды, и в тот же день сам умер с улыбкой на устах. А по поводу смерти царя-царей ходили разные слухи. Одни утверждали, будто его каким-то образом отравил Ровоам, ставший впоследствии царем Израиля. «Но это всего лишь предположение», — перебил казначей великий приор. «Дела давние не нам решать. Нас ждут нынешние. Мы сомневаемся в правдивости многих преданий, но прислушиваемся к ним. Ибо в их фразах часто под маской вымысла скрывается истина. Пусть хранится в сокровищнице корона с камнем уставшее око. Быть может, в близком или далеком будущем рыцари нашего ордена сумеют постичь ее тайну, а до той поры ни один тамплиер не должен надевать на себя сокровенную корону. Даже если он станет могущественным монархом, — согласился казначей.